церковь Вотифкирхе в Вене, напоминавшая храм святого семейства в Барселоне, находилась неподалеку от Бристоля, отеля шикарного, довольно старого, еще конца XIX века, расположенного во внутреннем городе Вены. Артюшин, испытывая легкое волнение, шел по улице Марии Терезии к Вотифкирхе. Все дни пребывания в Австрии он все же ощущал радость. Кто когда-то мог подумать, что он, обычный кафтаранг, пусть и командир эсминца, окажется между двух спецслужб, самых могущественных в мире, ЦРУ и КГБ. Позади училище, казармы, болтания в море месяцами, страшные дни и недели, когда его, как Ваньку-встаньку, валяли от психологов к следователям ЦРУ и обратно, по дороге пропуская через полиграф. Сожаление оставалось только об оставленной в Союзе семье и в большей степени о сыне. Когда вышедший на контакт майор Кочетков показал ему письмо от сына и жены, в душе шевельнулась раздражающая тоска, которую Артюшину почти удалось подавить за 16 лет, проведенных с той ночи, когда он решился на побег. И вот все всколыхнулось вновь, вызвав щемящую боль в сердце. На самом деле он не собирался возвращаться в СССР. Не хотел сидеть в тюрьме. Да к тому же не верил в то, что его и вовсе не расстреляют. Чем дальше от родины он удалялся, чем больше усиливалось влияние пропаганды по поводу злой и неумолимой русской машины КГБ и власти, перемалывающей всех и вся, тем страшнее ему становилось. Он уверился в том, что из него выжмут, как из лимона, всю информацию о РУМО и ЦРУ, где он являлся консультантом, а затем выбросят, в лучшем случае сохранив жизнь. Уже две встречи прошли в Вене со связным, тем самым, который перевербовал его в Штатах. Удивляло, что американцы довольно сдержанны. Когда проходили первые контакты в США, они буквально кружили вокруг, как пчелы над арбузом, обеспечивали и слуховой, и видеоконтроль. А теперь с ним приехали в Австрию только двое. Они скрытно провожали его на первые два контакта, а сегодня отпустили одного. Планировавшаяся встреча с нелегалом требовала особых условий конспирации, чтобы не вспугнуть. В отеле в их номере ждет его она, молодая красивая женщина. Она умеет устраиваться уютно. И сейчас, наверное, включила торшер, уселась в кресло в круге света и читает. Плед накинула на плечи. А в номере поставили маленькую елочку к Рождеству. Тут постояльцев ценят, чтобы приезжали снова и снова. Артюшин с усмешкой вспомнил тараканьи бега в общаге, когда молодым офицером он только пришел на флот, бессемейный, бесквартирный. И эти вечные слипшиеся макароны в алюминиевой кастрюльке, унылые, как и все его существование тогда. Чуть подмораживало, и Артюшин кутался в шарф. За час до выхода на контакт он посидел в баре со своим куратором из ЦРУ по линии безопасности. Тот дал ему последние инструкции и угостил кофе с коньяком. Говорил, что как окончат дела здесь, в Вене, вернутся в Штаты. Ложка коньяка, добавленная в кофе, уже растворилась в крови и нисколько не грела. Артюшина слегка познабливала. Он отнес это к волнению. Увидев издалека фигуру Ника, связного из КГБ, Артюшин чуть прибавил шаг. Связной стоял на фоне готовящейся к рождественской службе церкви, подсвеченной теплым желтоватым светом по контуру. На дороге перед Вотифкирхе на подмороженном асфальте сияла отраженная церковь. «Добрый вечер», — сказал благодушно настроенный Артюшин. «Вечерок сегодня прохладный. Где вы запланировали встречу? Надеюсь, в помещении?» «Да-да, разумеется», — кивнул Ник и по-приятельски взял его под локоть. «Пройдемте до машины, она за углом». «За вами нет хвоста?» «Нет, спокойно все. Я проверялся. Соврал Артюшин, прикидывая, как долго может продлиться встреча со связным и с нелегальным советским разведчиком из Америки. Ему хотелось побыстрее вернуться в Бристоль, в их с Евой номер. За углом стояла черная, довольно вместительная машина. В полутьме салона Артюшин различил шофера и еще один силуэт на заднем сидении. Это несколько отличалось от его ожиданий. Хотя, как и предполагали в ЦРУ, встреча, скорее всего, состоится не в обозначенном месте, а наверняка на конспиративной квартире. «Садитесь сзади», — попросил Ник. «По дороге мы подхватим одного человека, он сядет впереди. Нам придется потесниться». Таким образом, Артюшин оказался зажатым между связным и незнакомцем. Через куртку соседа слева чувствовалось его крепкое телосложение. «Далеко ехать?» — спросил Артюшин, поздоровавшись по-английски с водителем и пассажиром. «Нет, минут через 15 будем на месте», — весело, как показалось Артюшину, ответил шофер. Пассажир чуть повернулся к окну, словно вглядывался в темную улицу. Он незаметно вынул из кармана темно-оранжевую ампулу, завернул ее в салфетку и, раздавив, тут же прижал салфетку к лицу Артюшина. Попытки сопротивления они пресекли вдвоем. Водитель поглядывал в зеркало заднего вида и ехал довольно быстро. «Тише, тише», — по-русски сказал Ник, то ли агенту, то ли водителю. Несколько секунд Артюшин продолжал сопротивляться. Перед глазами маячила голова водителя с плоским, коротко стриженным затылком. Затем возникли пятно света, круглая, как от торшера, и фигура женщины, застывшей в кресле.